Тимур Алиев, Евгений Гаркушев. Мультитрегеры. Часть вторая. Окончание. Когда я, предъявив билет в третью зону, оказался возле летнего кинофонтана на Дружбе, фильм уже начинался. Стационарные инфотабло были погашены, мобильные блокировались на подлете к площади. Объемные фигуры двигались в светящейся водной пелене. Вот бежит куда-то босоногий мальчишка Артур, за ним наблюдает седобородый Мерлин. Да, фонтан на площади давно перестал быть примитивным пучком водяных струй из моего детства. Сейчас он был основой, а еще правильнее, подложкой для голографического шоу и нашим прикрытием. Стратегически встреча у фонтана была очень удобной. Ничего странного в том, что люди пришли на представление, нет, и никто не обращает на них внимания. Всех занимает голопостановка. Пробраться к центру кинофонтана оказалось непросто. Несколько тысяч зрителей окружали его плотным кольцом. Зато внутри было совершенно свободно. Картинка отсюда была сильно искажена, и потому никто не стремился подобраться близко. Я сел на бортик. Мужчина в коричневом пиджаке достал из кармана пачку сигарет, вытряхнул оттуда один столбик, воткнул в рот. Автосигарета затлела, пошел дымок. «Не слишком рискуешь, кедр?» – спросил я. «А что такое?» – лениво протянул он. «Сижу, курю, никого не трогаю, даже сигаретку с автоматикой. Все как у людей». «Людям запретили курить еще 3 года назад, даже сигареты с автоматикой. Пережиток. Где ты вообще их достаешь?» «Места знать надо». Кедра вывести из равновесия было невозможно. «Ты лучше скажи, почему поздно пришел?» «С молодежью беседовал». «И как молодежь?» «Процветает». «Ну-ну». Рядом с нами, пробившись сквозь толпу, остановилась шикарная блондинка в ярко-зеленом мини-платье. В руке она держала супермодную в текущем сезоне сумку-кокон. Лето в этом году дождливое, зонтик часто нужен. Вот производители и выпустили новинку, которая в случае активации полностью покрывала тело защитной пленкой. Вещи же болтались при этом в мешочке на уровне живота, совсем как в сумке у кенгуру. «Какая красавица!» — вздохнул я. «Никогда таких не видел», — поддержал меня кедр. «Уникум». Блондинка повернулась к нам и сверкнула улыбкой. «Смотрите, пока дают». Кроме белоснежных зубов, на ее лице не было видно ничего. Его закрывала черная маска 3D-навигатора. Впрочем, мы и так знали, что перед нами малышка Жаклин, надежный товарищ и стойкий боец. У фонтана нас собралось 8. Руководители ячеек, члены президиума организации. Яркая блондинка Жаклин. Ей не требовались пластические коррекции, чтобы быть лицом крупного телеканала. Сейчас, правда, ей пришлось наложить на него навигатор, но он выполнял маскирующие функции. Зачем Жаклин навигатор в родном городе? Рядом с Жаклин отирался Круз, владелец пейнтбольного клуба и большой любитель оружия. Его ребята-боевики занимались не самым законным промыслом, этаким современным лудизмом. Разбивали мультизадачники цезаристов, к примеру. Работали и по заказу, ну, что поделать. Идейных борцов встретишь нечасто. Сейчас бойцы Круза крутились в толпе. Их можно было вычислить по чересчур расслабленному и беспечному виду, которым они напоминали карманников. Овощеед, который, конечно же, был на самом деле вегетарианцем, но предпочитал более русское прозвище, болтал с Лукманом, вечно неунывающим молодым человеком с волосами, собранными в хвост. Унылый химик мрачно смотрел себе под ноги. Дантист держался поодаль, будто бы и не с нами. Подошел он только тогда, когда кедр поманил его пальцем. «Итак, мы должны принять решение, глядя друг другу в глаза», — объявил кедр. «Взрывать или не взрывать? Вот в чем вопрос. Есть новые аргументы? Соображения?» «Да какие аргументы? Бабахнуть и все дела», — заявила Жаклин. «Бабахнуть? Тебе все бы бабахать», — проблеял овощеед. «Сенсации тебе подавай». Я не слишком любил вегетарианца, слишком уж прагматичным он был, но не поддержать его не мог. Взвесить все «за» и «против» мы обязаны. Не только в правительстве дело, о людях надо думать. «В каком смысле?» — спросил Лукман. «Мы что, о них не думаем? Только о них и заботимся». «Дело в том, что искренние энтузиасты есть и среди мультиков», — заметил я. «Кто бы спорил», — поморщился дантист. «Проходу нет от энтузиастов, и что?» «То, что мультики не нравятся нам, не значит, что они не имеют права на существование». «Мы имеем право на существование!» — горячо воскликнула Жаклин. «Речь лишь об этом! А взрыв? Что взрыв? Современные технологии позволяют предотвратить жертвы среди людей. Страдает только не органика, химик, подтверди!» Деликатный химик, по версии Круза, тайно влюбленный в девушку, согласно кивнул головой. «Но теракт вызовет репрессии. Да и сам взрыв. Представляете, сколько пострадает невинных людей?» — возражал Овощеед. «Идея нашего движения будет скомпрометирована». «Всем хорошнее будешь», — заявил Круз. «Пусть знают, задумаются». Задуматься, конечно, нужно было всем, пока не поздно. Взять тех же официантов, таксистов, уборщиков. Кто сейчас о них помнит? Есть многофункциональные подаватели, офисные таксисты и операторы роботов-уборщиков. А все потому, что не все официанты, таксисты и уборщики вовремя спохватились. Только некоторые протестовали, жгли машины, били витрины, захватывали административные здания. Отец Жаклин, водитель автобуса по профессии, был одним из забастовщиков. Он погиб тогда же на баррикадах. Грузовик, за которым он прятался, взорвал робокоп. Один из первых опытных образцов. С тех пор Жаклин ненавидела гаджеты и мультиков. Именно по этой причине она попала к нам. Но борцов было мало, и они были обречены на поражение. На короткое мгновение грохот музыки из фильма вдруг прервала звуковая помеха. Сигнал был почти неслышным, но я насторожился и попросил: «Дантист, подойди ко мне». Тот удивленно воззрился на меня. «Зачем?» «Кажется, тебя подвесили паучка». «Прямо сейчас? Или раньше? Ты вроде ничего не заметил прежде, да я и сам постоянно проверяюсь». Но я уже выудил из рукава шокопарализатор широкого спектра действия. Дантист замер с поднятой ногой. «Ты что творишь, Нана?» — спросил пораженный Кедр. «Случись это в иной ситуации, я бы порадовался. Мне удалось вывести из себя всегда невозмутимого подпольщика, но сейчас не до него». «Дантист подпал под ментальный контроль мультиков или полиции, что, собственно, почти одно и то же. Внутри него сидит нано-паучок, который программирует его на определенное поведение. И включился он совсем недавно, иначе я бы распознал его еще в кабинете дантиста. Чую такие вещи». Я потер лоб. «Тогда, думаю, нам осталось всего несколько минут, пока не пожаловали робокопы». К Кедру уже вернулось его спокойствие. И в этот момент Круз вдруг скомандовал: «Жаклин, давай!» Блондинка одним движением сорвала с лица маску и сжала ее в вытянутой руке. Черный глянцевый комок на ее ладони стремительно начал стягиваться в шар, превращаясь в ту самую бомбу о необходимости взрыва, о которой мы только что говорили. «Вы все решили заранее?» — нахмурился Кедр. «Да», — процедил наш главный луддит. Он как-то подобрался, словно готовясь к прыжку. Краем глаза я видел, как к нам подтягиваются все его боевики. «Но мы не могли бы успеть помешать им и так. Я знал этот тип гуманной взрывчатки. С момента активации бомбы до ее взрыва обычно проходило всего несколько секунд». Внезапно стоявший прямо возле Жаклин интеллигент-химик молниеносным движением руки рубанул ее по кисти. Шар выпал из раскрывшейся ладони и мягко покатился по земле. Активация заряда была прервана за какое-то мгновение до окончания. Порывом из ветроуборщика смертоносное оружие, словно пакет из-под попкорна, был унесен в мусорную корзину. Визг Жаклин, который мощный удар, кажется, сломал руку, не смог заглушить слов химика. «Пепел класса стучит в мое сердце!» Как знакомо они прозвучали. «Так вот, кто был патрульным в переулке, а я все искал крысу, подозревал то дантиста, то Жаклин». «И зачем ты прикидывался дружинником?» Я постарался, чтобы удивление в моем голосе звучало искренне. «Следил за мной?» «Не будь таким эгоцентриком, Нана», — попрекнул меня лжехимик. «Думаешь, что весь мир крутится только вокруг тебя? Ты попался нам случайно. На самом деле мы шли от дантиста, как раз и встроили ему этого паучка, вернее, устройство ментального контроля». «Место сбора у фонтана тоже ваших рук дело?» – спросил я. «Конечно. Идеальное место для западни», – усмехнулся полицейский. «Его ввел на сайт дантист под нашим контролем, когда мы тестировали паучка». «Что ж, я рад, что он не крыса, а жертва. Мне это действительно было приятно. Но кто тогда ты?» «Я? Действительный детектив первого класса. Антики, между прочим, мой профиль. Вы у меня третий», — усмехнулся бывший химик. «Помнишь дело с Никфлицем?» «Еще бы забыть. Нашумевший скандал с так называемой античной бригадой с Никфлица. От них потом и пошло прозвище «Антик». Они попытались одновременно подорвать Эйфелеву башню и египетские пирамиды. Все поражались их цинизму. Покуситься на святое, на чудеса света. Помню, было даже несколько погромов после судебного процесса. Традиционалистов избивали прямо на улицах. «Мои подопечные 3 года вел», — в тон мне ответил химик. «А сколько мне труда стоило убедить их, что башни и пирамиды являются нанопередатчиками излучения, подавляющего все мозговые процессы. Мол, стоит только подорвать их, как все люди придут в себя». «Не помню таких свидетельств в ходе судебного разбирательства», — нахмурился я. «Речь вроде бы шла о вандализме по отношению к памятникам культуры». «Конечно», — ухмыльнулся химик. «Зачем выдавать внутренние секреты? Антики не люди, а дикое зверье. Так они должны позиционироваться в общественном сознании». «Не слишком много своих профессиональных провокаторских секретов раскрываете? Не боитесь огласки?» — спросил я. «Нет», — отрезал он, подойдя почти вплотную ко мне. «Вы пойманы с поличным при попытке организации теракта и покушении на государственные перевороты, будете арестованы через 2 минуты. Площадь окружена. Суд признает всех виновными, и вы надолго будете упрятаны за решетку. Но дело даже не в этом. Вы безумцы, и относиться к вам будут как к безумцам». «Что ж, зато и вы не сможете раздуть из нашего дела судебный процесс масштаба дела Сникфлица», — заметил я. «Мелковато. Кинофонтан не пирамида». «Ничего, не каждый день мясо есть. Иногда можно ограничиться и бобами», — философски отреагировал полицейский. «Мне обычной премии на работе за вашу поимку будет достаточно». Лжехимик вытащил из моей ладони парализатор, включил его в режим разморозки и направил на дантиста. Тело последнего сразу осело на землю, за время недолгой заморозки оно успело задеревенеть и теперь не держалось на ногах. Сам дантист, моментально придя в сознание, тем не менее непонимающе смотрел на нас снизу вверх. Я огляделся по сторонам. Все заговорщики, не исключая и всхлипывающую Жаклин, завороженно смотрели на детектива, так долго выдававшего себя за нашего товарища. Даже Круз не делал попыток как-то вмешаться. Его боевики и вовсе растворились в толпе. Ну, конечно, с полицией драться, не коммуникаторы у подростков разбивать. Лжехимик выглядел довольным. Но только сейчас я понял, что его мимика неестественна. То, что мы принимали за робость, оказалось скованностью. Невыразительность обернулась малоподвижностью. «Пластика?» — поинтересовался я, указывая на его лицо. «Она», — согласился тот, кого мы считали химиком. «Самого высшего качества. Новейшая разработка». «Любишь носить маски?» «Как и все», — отозвался он. «Не исключая и тебя, Гай. Ведь так тебя зовут на самом деле. Ты был одним из главных идеологов цезаризма». «Да уж. А куда мне было податься с таким именем? Будь как Цезарь!» «Я давно перестал быть тем человеком. Я вообще уже не человек», — заявил я. «Да? И кто же ты?» — иронически хмыкнул полицейский. Он поднял руку к лицу, желая, видимо, выключить демаскирующий элемент и вернуть себе свою внешность. Мы все с интересом ждали. Кем он окажется? Молоденьким активистом, поборником справедливости, мускулистым и циничным суперагентом, мужчиной в самом расцвете сил, блондинкой на задании, страшненькой полной девушкой? И в этот момент Круз вдруг прыгнул в фонтан. Когда я говорил, что чувствую такие вещи, то не бравировал. Интегрированный в мою нервную систему детектор электронных устройств определяет наличие жучков практически безошибочно. Маска лжехимика была прочитана мной, как только он появился в поле зрения нашей организации. Но я объяснил ее присутствие скромностью, желанием понравиться Жаклин. Самоуспокоение? Да. Но кто из нас без греха? А с Крузом я прокололся. Слишком глубоким оказалось его второе дно. Мне всегда казалось, что он просто тупой боевик, а он вел собственную игру. Пусть не слишком умную, но достаточно эффективную. Оказавшись в фонтане, Круз закричал: «Умрите все! Я человек-бомба! И сейчас я разнесу к чертовой матери этот мир вместе со всем античным отребьем!» Было ясно, что он не блефует. Какой уж тут блеф? Он и правда тикал. Пора и мне было переключаться. «Зачем ты это делаешь?» — спокойно спросил я. «О чем мне переживать, если мои жизненные процессы ускорились в 3 раза? «Мы получим реальный резонанс! Настоящий всплеск общественного негодования против подлых террористов-антиков! Примитивисты будут сметены народным гневом! Останутся лишь настоящие люди, такие как я!» — продекларировал Круз. «Провокаторы?» — гримасничая всем лицом и едва сдерживая боль в поврежденной руке, поинтересовалась Жаклин. Круз побагровел от гнева. «Не смей так со мной говорить! Я не наивный стукачок, дантист и не работаю на государство! Я не просто живая бомба, я человека-гаджет! Наступает эра новых сверхлюдей с мультиспособностями! Скоро их станет много, за мной придут другие! А вас нужно уничтожить, как плесень!» «Однако... очередная гадость во имя светлого будущего, вернее, того, как думают о нем романтики от революции. Руки по локоть в крови, зато дети будут жить в раю!» «Не понимаю такой логики. Да еще и пафосный Круз, выступающий с проповедями о сверхчеловеке. Такое зрелище стоило испорченных нервов. Хотя всему есть предел. Пожалуй, стоит прервать его». «Не слишком ли долго говоришь, Круз?» — спросил я и щелкнул пальцами. «Почему не взрываешься?» Круз недоуменно поглядел на меня, побагровел, потом напрягся, словно пытался что-то включить внутри себя. Но ничего не произошло. «Не старайся. Ничего не получится. Бомба обезврежена», — мягко произнес я. «Лучше посмотри по сторонам». Боевик обвел взглядом пространство вокруг фонтана. «Все замерли. Жаклин, Кедр, Химик, сотни зрителей. Застыли даже фигуры голопостановки. Капельки воды кинофонтана словно повисли в воздухе». «Что произошло?» «Ты проиграл, Круз. Бомба внутри тебя никогда не взорвется. Ее уже нет». «Это сделал ты? Как? Кто ты?» «Хороший вопрос. Ты разве не заметил мой щелчок пальцами? Я приостановил все процессы в радиусе нескольких десятков метров». «Как ты думаешь, по силам ли такой трюк бедному примитивисту Нано? А легенде мультимира Гаю? Внутри него и тогда были встроены десятки приборов с сотнями функций, и парализатор широкого спектра действия, и сканеры, коммуникаторы, и много чего еще. Но Гай — это я». «Что?» Круз недоверчиво посмотрел на меня. Соображал он явно туго. «Ты мультичеловек?» «Конечно», — кивнул я. «А ты нет. Ты червяк, который считает себя бабочкой. И вовсе не сверхчеловек, как хочешь думать, а жертва пропаганды мультидеи. Глупо мнить себя крутым, вживив в тело пару гаджетов и научившись презирать людей, не сделавших это. Ты в лучшем случае куколка мультичеловека, а я уже на следующей ступеньке». «На какой же?» Круз не скрывал своей ярости. «Я уже давно переварил свою электронную начинку, став с ней одним целым. Мы сегодня общались с бедолагой-дантистом, и я сказал ему, что люди не изменились, но это не так. Да, пока человек остается самим собой, общество еще можно изменить. Но мы уже стали другими. И ты станешь, Круз. Работай над собой, и у тебя все получится. А ты пока еще самый обычный андроид, получеловек-полугаджет». «То есть моя жертва была бы принесена зря?» — обиженно проговорил Громила. Оставь планирование тем, кто в нем силен. Не рвись в герои. А жертву я не принимаю. Но если ты такой могучий и всепонимающий, как говоришь, то зачем тебе вообще эти игры примитивистам? Я придумал мультижизнь. Я создал и антиидею. Лучше возглавить оппозицию, чем бороться с ней. Классика. Просто иногда и боги сходят на землю, чтобы пожить среди людей. Было даже интересно почувствовать себя рядовым заговорщиком со всеми вашими страхами и комплексами. Однако я слишком заигрался. Пора завершать возню. И ты не боишься, что они будут противодействовать тебе? Догадаются о том, что произошло? Сам-то я, естественно, буду молчать. Конечно, будешь, согласился я. Потому что я сотру вашу память, как только мы прекратим беседу. И все будут помнить лишь то, что хотели взорвать фонтан. А полиция получит очередное дело с Никфлица. Хотя нет, я остановил сам себя, вспомнив девочку на роликах с ее энергорасчетами. Не получит. В таких провокациях уже нет никакой необходимости. Процесс изменения общества необратим. Круз обалдел и взглянул на меня. «Ну зачем тебе это нужно?» «Мне?» Я улыбнулся наивности боевика. «Вам! Ведь это вы не можете без общественных потрясений. Вам кажется, что только революция несет изменения». «Вовсе нет». Моя улыбка непроизвольно стала еще шире. «Мы все хотим взорвать этот мир. Только причины и методы у каждого свои. Теракт — универсальный инструмент, многофункциональный, если желаешь. Жаклин хотела надавить им на власть, ты изменить общество. Но цели быстрее всего достигает тот, кто меняет самого человека, даже если он при этом ничего не взрывает». И я щелкнул пальцами. Thank you. Thank you.